Когда мы закончили, меня пригласили на беседу в кабинет фурмана. Там был и Амос, который перешел в нападение, не успел я прикрыть двери. «Ну что, ничему ты не учишься, Эрес?» — сделал он первый выстрел и замолчал, ожидая моей реакции. Для меня это был как гром среди ясного неба. «Что? Чего? Что я сделал?» Тысячи разных мыслей промелькнули у меня в голове, пока я сообразил, что к чему. Ночь, когда мое отделение попало под обстрел в засаде. Стычка с фурманом по возвращении, вот в чем дело. Я был потрясен. Я не верил, что такой бывалый офицер, как Амо, сможет попасться на провокацию нашего ротного фурмана, который распустил нюни из-за своей поруганной чести. А какой ей еще быть? И вздумал устраивать это дурацкое обсуждение. Ну, кричал я тогда после засады то, что кричал. Но если уж говорить об этом случае, то пристало ли обсуждать подобные глупости, вместо того, чтобы разобрать, кто совершил недопустимый оперативный и моральный просчет? Кто виноват в том, что бойцам, находившимся под обстрелом, не была оказана помощь? С каких это пор эвакуация раненых перестала быть высшим моральным долгом в армии обороны Израиля? А нас бросили на произвол судьбы. Тем не менее, Амос заговорил совсем о другом, о том, что хотел фурман. Амос сидел, откинувшись на спинку кресла ротного, черного, из кожзаменителя, уже основательно продранного. Фурман съежился на маленьком деревянном стуле с другой стороны стола. Я сразу сел, подтащив стул поближе к Амосу. Это же не полевой суд. «Да, правда, — признал я, — было дело. Я потерял контроль над собой и поднял голос при всех. Но была же причина. Как можно за здорово живешь рисковать жизнью солдат, посланных на территорию неприятеля? Они после того дня потеряли чувство надежного тыла, клянусь вам. Они говорят, нам не на кого положиться. Я думаю, было заметно, что я возмущен до глубины души. Именно об этом я и говорю. В таких условиях невозможно командовать форпостом, — перебил меня фурман. Я чуть не набросился на него. Но у Амоса не было ни желания, ни терпения вдаваться в подробности. Вертолет, на котором он должен был отбыть, уже гудел над форпостом и заходил на посадку, поэтому комбат закончил беседу. «Еще одна выходка, Эрес, и прямым ходом обратно в тюрьму. На сей раз всерьез и надолго», — сказал он натужно, почти шепотом. Встал, взял оружие и вышел. Я закусил губу и вышел за ним, не пользуясь правом последнего слова. Главное — не оставаться один на один с фурманом. В тот момент, несмотря на выволочку, я почувствовал облегчение. Так выглядит приговор. Похоже, скорее на отпущение грехов. Амос выполнил долг, удовлетворил фурмана и вместе с тем дал мне вроде бы уразуметь, что в плане моральном, человеческом, он может понять, что двигало мной. Что же касается ротного, то он еще раз показал, что не хочет видеть меня на Бафоре. В этом нет никаких сомнений. И мечтает, чтобы меня убрали. Я все еще здесь, наверху, скорее всего, лишь потому, что в данный момент не находят мне замены. А Амос все же верит в меня. Понимает, что хоть есть мне, конечно, над чем работать. В первую очередь надо совладать с импульсивностью, но в принципе я отличный игрок. С добрыми намерениями, хороший боец, и есть у меня шансы стать неплохим командиром. Уж, наверное, лучше фурмана. В этом я уверен. Сразу после 10 я выкроил время для душа. Многие офицеры вообще предпочитают отказаться от такой роскоши и не заходят в душ иногда по 4 недели. Главное, чтобы атака врага не застала их со спущенными штанами. Я стараюсь принять душ хоть раз в 2,5 недели. В ту пятницу я решил рискнуть, потому что было уж очень спокойно. У затишья на Бафоре есть особый запах. Это трудно объяснить, но когда ты улавливаешь его в ливанском воздухе, тебе становится легче. Напряжение чуток спадает. Этим запахом повеяло в ту ночь, и я забежал смыть с себя пылюгу на скорую руку. Запасы воды у нас не безграничны, а как раз наоборот, очень и очень ограничены, нельзя их разбазаривать. Эти минуты стоят многого. Начинается все еще до мытья, с момента, когда ты высвобождаешь тело из стесняющих его одежек. Снимаешь липкую рубашку и носки, главное — носки. Зимний холодок пощипывает кожу, удовольствие, граничащее с оргазмом. Ты умираешь от счастья, хотя холод уже доходит до костей. Ступни босых ног очень быстро леденеют, но ты используешь время сполна. Пусть тело подышит. Холод пробирает, ты уже дрожишь, балдеешь от холода, но еще минута, и ты будешь балдеть от тепла. Ты становишься под обжигающую струю, если с водой все в порядке, и грудная клетка наполняется паром. Самый смак —